Суббота, 14 июня, 23:30, Пёзельдорф, Гамбург. Среди темных фигур, которые создавал на полу и на стенах, вливавшийся в комнату через огромное окно лунный свет, фигура Сюзанны, изгибистая и подвижная, была единственной нарушительницей статичной геометрии. Ее тень на тени Фабеля двигалась вначале медленно и грациозно, затем с нарастающим ритмом, все с большей и большей амплитудой. Потом они, обессилевшие, лежали рядом. Сюзанна на спине, а Фабель на боку, подперев голову локтем и изучая резко очерченный лунным светом профиль возлюбленной. Нежным движением, убрав прядь волос с ее лба, он спросил: «Останешься до утра?» Сюзанна томно потянулась. «Здесь так уютно. Нет ни малейшего желания вставать, одеваться и куда-то идти. Если ты не выгоняешь, лучше останусь». Она повернулась к нему и с озорной улыбкой добавила: «Но я не настолько устала, чтобы сразу заснуть». Фабель собрался ответить ей в тон, когда зазвонил телефон. «Погоди, я тебя так загоняю, будешь спать, как убитая», — пригрозил Фабель. «А пока извини, я на секунду». Он вскочил и голым бросился к телефону. Звонил Карл Зиммер, дежурный по отделу. «Простите, что вынужден потревожить вас, герр Гаупткомиссар», — сказал он. «Но случилось то, о чем вас следовало немедленно поставить в известность». «Что именно?» «Мы получили новое электронное письмо от сына Свена». «Архив управления полиции Гамбурга. Комиссия по расследованию убийств. От сына Свена. Гаупткомиссару Йену Фабелю. Отправлено 14 июня 2003 года, 23:00. Тема «Слова». «Вы, наверное, уже поняли, что я скуп на слова. Моя новая жертва, напротив, была женщиной многих слов. Я равнодушен к дамам, которые предпочитают карьеру выполнению своей главной жизненной функции — служить делу размножения. Это же было особенно отвратительно. Она выбрала своим призванием порочить тех, до чьего уровня ей никогда не суждено было подняться. Благородных бойцов, сражающихся с анархией и хаосом. На этот раз я добавил забавный штрих. Она принимала меня за вас, герр Фабель. Это вас она умоляла сохранить ей жизнь. Именно ваше имя горело в ее умирающем сознании. Теперь она уже расправила крылья для полета. Сын Свена».